Глава вторая. «В прошлом году, — сказал Тревор Стоун, — моя жена возвращалась после вечера в Сомерсет-клубе, что на Биконхилле. Вам он знаком?» «Мы там оттягиваемся, — сказала Энджи. Да, в общем, у нее сломалась машина. Она позвонила мне в офис в центре. Я как раз кончал работу, чтобы я ее подвез. Забавно». «Что именно?» — осведомился я. Он заморгал. «Просто я вспомнил, как редко мы себе это позволяли — проехаться вдвоем. Из-за моей всегдашней занятости совместные поездки превратились в нечто исключительное. Казалось бы, что может быть обыденнее? Посидеть рядом в машине в течение 20 минут, а нам это удавалось не больше 5-6 раз в году. И что же произошло?» — спросила Энджи. Он откашлялся. На спуске Стобин-Бридж нас стала подрезать и теснить с дороги какая-то машина. Автомобильное пиратство, так это, кажется, называется. Автомобиль у меня был новый. Незадолго. Перед тем купленный Ягуар. И я не собирался дарить его шайке хулиганов, убежденных, что стоит только захотеть, и все будет, как им заблагорассудится. Вот я и... С минуты он смотрел в окно, словно вновь слыша скрежет металла и вой двигателей, снова вдыхая тот вечерний воздух. Машина моя грохнулась на бок, ударившись со стороны руля. Жена моя, Инесс, кричала без умолку. Тогда я этого не знал, но ей сильно повредило позвоночник. Эти сволочи разозлились, ведь я испортил машину, которую они, вероятно, уже считали своей. Пока я боролся с беспамятством, они застрелили Инесс. Они все стреляли в машину, все до одного. И три пули угодили в меня. Как ни странно, ни одна из них серьезно меня не ранила, хотя одной мне и размозжила челюсть. Трое этих бандитов немного повозились, пытаясь поджечь машину, и не догадались проткнуть у нее бензобак. Потом им это надоело, и они отчалили. А я остался лежать с тремя пулями в теле и переломанными костями рядом с трупом жены. Покинув кабинет в сопровождении Шатуна и Недотепы, мы неверной походкой направились в спортивный зал Тревора Стоуна или же гостиную джентльмена, или уж не знаю, как и назвать помещение величиной с ангар реактивного самолета с вишневого дерева, столом для игры в бильярд и снукер, с мишенью для дартс на подставке, а также с покерным столиком и имитацией зеленого газона вокруг лунки для гольфа. Вдоль восточной стены помещения тянулась стойка бара красного дерева с висящими на ней стаканами. Количество их хватило бы целому полчищу гостей на месяц гулянки. Тревор Стоун плеснул себе в стакан на два пальца эля и качнул бутылкой сначала в направлении моего стакана, а затем в направлении стакана Энджи, жест, на который мы оба ответили отказом. Мужчин этих, а строго говоря, совсем мальчишек, которые совершили это преступление, быстренько судили. Им дали пожизненное без права помилования, которое они не так давно начали отбывать в Норфолке. И по делам им, как я думаю, мы с дочерью похоронили Инесс, и все пошло своим чередом, если не считать нашего горя. «Маленькое но», — сказала Энджи. Извлекая пулю из моей челюсти, доктора обнаружили у меня признаки рака. В ходе дальнейших анализов выяснилось, что рак уже пошел по лимфатическим узлам. Сейчас они копаются в моем кишечнике толстым и тонком. Вскоре, как я уверен, им уже и резать будет нечего. «Какой срок вам отвели?» — спросил я. 6 месяцев, так они считают. А тело мое говорит мне, что осталось 5 месяцев. Так или иначе, будущей осени мне уже не увидеть. Крутанувшись на табурете, он опять устремил взгляд в окно на морской пейзаж и другой берег залива. Я посмотрел туда же, куда смотрел и он, и увидел скалистый фьорд. Фьорд разветвлялся, вдаваясь в сушу наподобие клешни омара. И, вглядываясь вдаль, я заметил знакомый маяк. Дом Тревора Стоуна стоял посередине мыса Марблхелл. Утесистом выступе северного бостонского побережья, где дома были немного дешевле, чем в других здешних местах. «Горе», — продолжал он, — «штука прожорливая. Все грызет и грызет. Во сне и наяву, поддавайся ты ему или нет, безразлично. Точь в точь раковая опухоль. Однажды ты просыпаешься поутру и ощущаешь, что все твои прочие чувства — радости, зависти, жадности, даже любви поглощены им. Остаешься только ты, наедине со своей утратой, голый, уязвимый, открытый ему. И тут уж горе полновластный хозяин». Кубики льда в его стакане задребезжали, и он опустил на них взгляд. «С этим можно бороться», — сказала Энджи. Повернувшись к ней, он улыбнулся своим амебообразным ртом. Белые губы, перерезавшие обезображенную с раздробленными челюстями нижнюю часть лица, дрогнули. И улыбка тут же исчезла. «Горе знакомо и вам», — мягко сказал он. «Знаю, вы потеряли мужа. 5 месяцев прошло, не так ли?» «Бывшего мужа», — потупившись, уточнила Энджи. «Верно». Я потянулся к ее руке, но она, покачав головой, положила руку на колени. «Я читал все газетные репортажи», — продолжал он. «Даже в этой кошмарной уголовной правде. Вы вдвоем вступили в схватку со злом и победили». «Невольно», — сказал я и откашлялся. «Можете мне поверить». «Возможно», — отозвался он, скрестив тяжелый взгляд своих зеленых глаз с моим. «Возможно, вы двое сделали это невольно, но подумать только, сколько потенциальных жертв вы спасли от этих чудовищ!» «Мистер Стоун», — проговорила Энджи, — «при всем моем к вам уважении, должна просить не говорить с нами об этом». «Почему же?» Она вздернула подбородок. «Потому что вы ничегошеньки не знаете, вот и говорите глупости». Легонько погладив набалдашник своей трости, он наклонился, другой рукой коснувшись колена. «Вы правы, простите меня». И вдруг она улыбнулась ему улыбкой, какой я не видел на ее лице со дня смерти Фила. Такой улыбки она с тех пор не дарила никому. Улыбнулась так, будто были они с Тревором Стоуном старыми друзьями, жившими где-то, куда не достигает ни свет, ни людская доброта. «Я одинока», — за месяц до того сказала мне Энджи. «Неправда». Она лежала на пружинном матрасе с покрывалом, который мы разложили в моей гостиной. Собственная ее постель, как и вообще почти все ее вещи, оставалась у нее дома на Хоуи-стрит, потому что она все еще не решалась войти туда, где стрелял в нее Джерри Глин, и где истекал кровью на полу в кухне Эвандро Аруха. «Неправда, ты не одинока», — повторил я, и руки мои обхватили Энджи, обняв ее со спины. «Нет, я одинока. И никакие твои объятия, никакая твоя любовь не в силах этого теперь изменить». «Мистер Стоун», — проговорила Энджи. «Тревор». «Мистер Стоун», — повторила она. «Я сочувствую вашему горю, от всей души сочувствую. Но вы нас похитили. Вы...» «Мое горе тут ни при чем», — сказал Стоун. «Нет, нет, проблема вовсе не в этом». «Так в чем же?» — — спросил я. «В моей дочери». «Дезире». «Дезире». Он произнес это имя благоговейно, как молитву. Ярко освещенный кабинет его оказался храмом, возведенным в ее честь. Там, где раньше я видел только мрак и тени, обнаружились фотографии и рисованные портреты женщины, запечатлевшие ее чуть ли не во все этапы жизни, начиная с младенческого возраста и до окончания школы. Начальная школа, ежегодные снимки ее в старших классах по окончании колледжа, неумело снятые стареньким полароидом, но вставленные в навехоньки красного дерева рамки. А вот случайный снимок. Она и, судя по всему, ее мать на барбекю. Стоят возле газового гриля на лужайке во дворе. В руках бумажные тарелки, в камеру обе не смотрят. Выхваченный наугад кадр, расплывшееся по краям изображение, фото, снятое без учета того, что откуда-то слева падал солнечный свет, и блики его затемняли объектив аппарата. Такие карточки, не вставленные в альбом, обычно теряются, однако в кабинете Стоуна снимком этим явно дорожили. Он был в посеребренной рамке на изящной подставке слоновой кости. Дезире Стоун отличалась изумительной красотой. Ее мать, как можно было судить по нескольким фото, была, по-видимому, латинских кровей, и дочь унаследовала материнские густые волосы цвета меда, изящную форму нижней челюсти и шеи, точенность черт, тонкий нос и цвет лица, словно всегда озаренного светом закатного солнца. Отец же подарил Дезире нефритово-зеленые глаза и полные, четко очерченные губы. Симметрию генетических влияний можно было заметить, глядя на фотографию, стоявшую на столе Тревора Стоуна. На ней Дезире была снята вместе с отцом и матерью и одета в ярко-красную мантию с шапочкой, наряд выпускницы. А за ее спиной простирался кампус колледжа Уэсли. Руки девушки обнимали родителей за шею, притягивая к ней их головы. Все трое улыбались и, казалось, так и излучали здоровье и благополучие, в то время как лицо девушки счастливо сочетало в себе нежную красоту матери с отцовским выражением несгибаемой воли. «За 2 месяца до катастрофы», — сказал Тревор Стоун, на секунду взяв в руки фотографию. Он поглядел на нее, и нижнюю часть его обезображенного лица исказила судорога, в которой я распознал улыбку. Потом он поставил фотографию обратно на стол, а мы сели напротив него. «Вам обоим известен частный детектив по имени Джей Беккер». «Джея мы знаем», — сказал я. «Работает в сыскном агентстве Хэмлина и Коля», — сказала Энджи. «Правильно. И какого вы о нем мнения?» «В профессиональном смысле?» Тревор Стоун пожал плечами. «Он свое дело знает», — сказала Энджи. «Хэмлин и Коль берут к себе только самых лучших». Стоун кивнул. «По-моему, несколько лет назад они и вам обоим делали предложение перейти к ним». «Как это вы пронюхали?» — удивился я. «Ну ведь это так, верно?» Я кивнул. «И насколько я понимаю, это было щедрое предложение. Почему же вы отказались?» «Мистер Стоун», — сказала Энджи, — «на случай, если вы не заметили, что мы не принадлежим к типу людей, ошивающихся в кругах бизнесменов и политиков». «Ну а Джей Беккер — человек другого типа?» Я кивнул. «Он несколько лет прослужил в ФБР, до того, как сделал выбор в пользу больших денег, которые платят в частных фирмах. Он любит хорошие рестораны, красивую одежду, красивые многоэтажные дома и всякое такое, и костюмы на нем сидят хорошо». И, как вы сказали, он отменный специалист? Замечательный, — воскликнула Энджи. Ведь именно его стараниями были доказаны связи Бостонского федерального банка с мафией. Да, знаю. А кто, как вы думаете, нанял его на эту работу? Вы, — сказал я. И еще несколько видных бизнесменов, потерявших деньги во время краха на рынке недвижимости и падения курса доллара и фунта в 1988 году. Если вы обращались к нему раньше, почему вас интересует наше мнение о нем? Потому, мистер Кензи, что не так давно я привлек мистера Беккера, как и все агентство Хэмлина и Коля, к розыску моей дочери, поручив им это дело. «Розыску?» — переспросила Энджи. «Сколько же времени она отсутствует?» 4 недели, — ответил Стоун. 32 дня, чтобы быть точным. «Джей нашел ее?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Стоун, — «потому что теперь пропал и мистер Беккер». На улице в то утро было холодно, но не слишком, так как ветер был не сильным, а столбик термометра показывал 30 с небольшим. Такой холод ощущается, но до костей не пробирает. Однако на заднем дворе Тревора Стоуна ветер задувал с Атлантики, с его газона видны были барашки волн, и холод ударял в лицо, как снежком. Я поднял воротник кожаной куртки, защищаясь от океанского бриза, а Энджи сунула руки поглубже в карманы и съежилась, втянув голову в плечи. Но Тревор Стоун вышел на ветер. Провожая нас, он надел лишь легкий серый плащ, и плащ этот с хлопаньем бился о его тело в то время, как он стоял лицом к океану, храбро бросая вызов пронизывающему ветру. «Хэмлин и Коль вернули мне деньги, отказавшись от поручения», — сказал он. «По какой причине?» «Не объяснили». «Это неэтично», — возмутился я. «Ну и что вы мне предлагаете?» «Обратиться в гражданский суд», — сказал я, — «и выиграть дело». Оторвав взгляд от морских далей, он обратил его к нам и не отводил, пока мы не догадались. «Любое исковое заявление бессмысленно», — заметила Энджи. Он кивнул. «Потому что я умру раньше, чем дело дойдет до судебного разбирательства». И он опять повернулся лицом к ветру, а к нам спиной, и слова его долетали до нас вместе с резкими порывами ветра. «Я привык к тому, что пользуюсь влиянием. Любое неуважение в мой адрес мне в диковинку, как и чувство страха. Теперь же я бессилен. Каждый знает, что я умираю. Каждый знает, что времени для борьбы у меня не осталось, и каждый, я уверен, внутренне посмеивается». Я пересек газон и встал рядом с ним. Он стоял на самой кромке, там, где кончалась трава, обнажая черный камень утеса, угольно поблескивающий на фоне штормового моря. «Так почему же именно мы?» — спросил я. «Я наводил справки», — сказал он. «Все, к кому я не обращался с расспросами, уверяли меня, что вы двое обладаете теми двумя качествами, которые мне так нужны». «Какими?» — спросила Энджи. «Честностью». «В той мере, в какой...» «В какой это возможно в нашем развратном мире?» «Да, мистер Кензи. Но вы честны с теми, кто завоевал ваше доверие, а я намерен ваше доверие завоевать». «Похищение — не лучший для этого способ». Он пожал плечами. «Я дошел до крайности, и часовой механизм внутри меня запущен и тикает. Вы закрыли свой офис и отказываетесь вести дела и даже встречаться с возможными клиентами». «Да, это так», — сказал я. На прошлой неделе я названивал вам обоим по домашним телефонам и в офис, но у вас нет автоответчиков. У меня он есть, только на время я его отключил, сказал я. Я писал вам. Он не вскрывает почту, за исключением конвертов со счетами, сказала Энджи. Стоун кивнул, словно в некоторых кругах это дело обычное. Вот поэтому я был вынужден прибегнуть к таким крайним мерам, чтобы знать наверняка, что буду выслушан. Если вы откажетесь браться за мое дело, я готов выплатить вам $20,000 в качестве компенсации за потраченное время и причиненное вам неудобство. «20 тысяч!» — выдохнула Энджи. «Долларов?» «Да. Деньги перестали для меня теперь что-либо значить. А наследников, кроме пропавшей Дезире, у меня нет. Кроме того, потрудившись разузнать обо мне, вы обнаружили, что $20,000 в сравнении с тем, что я имею, сущая мелочь. Так что, если пожелаете, можете вернуться ко мне в кабинет, из верхнего правого ящика стола вынуть деньги и вновь жить, как жили до этого дня. «Ну а если мы не откажемся, — сказала Энджи, — что вы поручите нам делать? Отыскать мою дочь. Я допускаю, что она мертва, понимаю даже, что это весьма вероятно, но я не хочу умирать, не узнав всего доподлинно. Мне надо знать, что с ней произошло». «Вы обращались в полицию, — сказал я, — и не получил ничего, кроме пустых фраз». Он качнул головой. «Им представляется молодая особа, которая, впав в депрессию, решила развеяться, отправиться в путешествие, чтобы там прийти в себя. А вы уверены, что в вашем случае это не так?» «Я знаю свою дочь, мистер Кензи». Опираясь на трость, он резко крутанулся и направился по газонной лужайке обратно к дому. Мы последовали за ним, и в огромных стеклянных окнах фасада его кабинета я увидел наше отражение. Немощный старик, борющийся с ветром, который дует ему в спину и хлопает плащом по телу, едва не сбивая с ног. А тот, нащупывая тростью точку опоры, с трудом продвигается вперед по промерзшей лужайке. Слева от него миниатюрная хорошенькая женщина, чьи темные волосы треплет ветер, а справа мужчина лет 30 с небольшим. На нем бейсбольная шапочка, кожаная куртка и джинсы. С некоторым замешательством поглядывает он на двух своих спутников, гордо несущих свое горе. Уже в патио, придерживая дверь перед стариком, Энджи сказала: «Мистер Стоун, вы говорили, что мы обладаем двумя качествами, наиболее сейчас вами ценимыми». «Да». «Одно из них — честность, а второе какое?» «А вас говорят, что вам незнакома жалость», — сказал он, входя в кабинет. «Совершенно незнакома».